Самое худшее, что может случиться в процессе штурма такого города, как Стокгольм, это потеря управляемости войсками в бою, если те вдруг решат заняться куда более веселым и приятным делом вроде разграбления города. Тогда поражение станет практически неизбежно, и потому наши, не столь уж многочисленные в масштабах города-миллионника, силы сосредоточены лишь на главной задаче. Каменные викинги сошлись в беспощадной рубке с пилотируемыми големами и весьма предсказуемо проигрывали. Не обладающие никакими активными боевыми или защитными чарами, они были способны лишь бить, колоть и рубить своими здоровенными каменными орудиями, относительно неплохо, надо признать, зачарованными, третий ранг, не меньше. Единственными их достоинствами были многочисленность и огромная физическая сила. Двигались каменные викинги раза в полтора резвее обычного человека, в сравнении с пилотируемыми големами они казались неуклюжими деревенскими увольнями против гвардейцев. Но все равно, хорошо, что я решил действовать максимально сберегая жизни своих воинов, на манер аристократов этого мира, а не так, как предписывала военная наука в толковании большинства генералов имперской армии. Первые, вкладывающие немало времени, средств и усилий в каждого своего воина, предпочитали не подставлять их бескрайние нужды, вторые же, командующие не родовыми, а имперскими войсками, частенько видели в подчиненных расходный материал. В общем, я правильно сделал, настояв, что возглавит штурм отряды пилотируемых големов, ибо сойдись с каменными истуканами живые гвардейцы, особенно на довольно узком и не оставляющем пространства для маневра участке в проломах, и наши потери были бы огромны, даже с учетом того, что у нас не рядовые солдаты, а гвардейцы. Защитные купола магов второго-третьего ранга больше нескольких ударов зачарованного оружия каменюк бы не выдержали, и уж тем более даже зачарованный доспех не спас от ударов столь грозных, многотонных орудий истребления живой силы противника. Зато наши стальные болваны были весьма хороши. Големы держали ударно отлично, даже легкие, физической силой уступали не слишком сильно, а уж о том, сколько у них было возможности бить боевыми чарами, и говорить нечего. Враги ожидали, видимо, что первой в пролом ринется обычная пехота, над землей стелился ядовитый зеленый дым, от которого у человека бы явно не прибавилось здоровья. По земле бегали потоки странного красного пламени, постоянно били сверху вниз каменные и стальные колья от небольших, в метр высотой, до здоровенных дур 4-5 метров. Периодическим земля расступалась под ногами сражающихся исполинов, поглощая их и тут же смыкаясь. Шведы не стеснялись с сопутствующим ущербом своим големам, что были куда более хрупки, чем наши техномагические машины. Смыкающиеся волчьи ямы были по-настоящему опасны лишь легким големам, средние и тяжелые машины уровня младших и старших магистров вырывались из них в течение 4-6 секунд. На моих глазах несущий на броне герб шуйских тяжелый пилотируемый голем с одной руки разрядил прямо в торс набегающему на него справа вооруженному огромным боевым молотом каменному викингу свою монструозную, размерами с не самое легкое и мелкокалиберное полевое орудие винтовку. Металлическая пуля размерами с небольшое ядро, искрясь от чар молнии, разнесла творение шведских артефакторов и продолжила свой полет, отрывая конечности и кроша торсы находящимся дальше каменным исполинам. Одновременно пилот шуйских заставил свою машину присесть, пропуская над головой взмах двуручной секиры другого противника и срубая чуть выше колена ногу сражающегося с его товарищем врага. Рывок вперед и вверх, металл таранит не успевшего вернуть назад свое оружие каменного противника. Сверкнула вспышка, какие-то чары огня сдетонировали не хуже снаряда, разрывая врага на куски, а убранная за спину винтовка сменилась щитом, выставленным на пути чужой дубины. Цельнометаллические артефакты с прочнейшей зачарованной стали, не уступающей крепостью лобовым бронепластинам линкора, скользящим блоком уводит вражеский удар в сторону, а из-за спины шуйского легкий голем с гербами морозовых бьет с наплечной пластины мощным водяным буром, уничтожая врага. Обе машины рвутся дальше, в образовавшуюся прореху, и скрываются у меня из виду, а земля на том месте, где они находились секунду назад, разверзается, но добыча ускользнула из-под удара. А вот в следующий момент прямо на моих глазах пара отчаянных шведских чародеев несколькими артиллеристами, подтащив к краю стены вместе пролома от чар моей Алены пушку, с помощью магии удержали ее в направленном вниз положении и не дали раньше времени снаряду выпасть. Несколько боевых заклятий от стоящих в рядах ждущих своего часа гвардейцев младших магистров помешать врагам не сумели, уцелевшие защитные барьеры отразили магию. Грянул залп, и зачарованное ядро на наших глазах изуродовало, вмяло вовнутрь металл боевой машины, не оставляя находящемуся внутри пилоту шансов на выживание. «Вот суки, готовь своих орлов, лезем на штурм стены», — бросил я Грише. Тот лишних вопросов задавать не стал, принявшись отдавать распоряжение. Я же обратился к Алене, что уже готовила удар своей боевой маги. «Прибереги силы, моя красавица. Там богатые районы, города и множество особняков родов средней руки, которые нам придется брать. Твои силы понадобятся проламывать самые крепкие орешки, тут мы разберемся сами». «Как скажете, мой господин», — прошелестело в моем разуме. «Мы готовы, господин», — отчитался спустя минуту Гриша. «Прошу, займи место в задних рядах дружины. И прежде, чем что-то делать, предупреждай меня импульсами-телепатиями. Чистой эмоцией, без слов, соберешься бить. Мы сосредоточимся на прикрытии, решишь взять на себя защиту, ударим мы. Как раз поработаем над взаимодействием, обстановка идеальная. Реальный бой, но угроза достаточно умеренная, чтобы не бояться понести потерь». «Фанатик», — улыбнулся я мысленно. «Как скажешь, Гриша, как скажешь. Давай уж порадую тебя, раз случай выпал. Командуешь ты, я буду подчиняться твоим приказам. Цель – очистить на 1,5 километра от пролома сперва одну сторону стены, затем другую. Справишься, обижаешь, глава», – послышалось хищное нетерпение в голосе Дорохова. «Сейчас я тебе покажу результат месяцев тренировок». Я переместился в задний ряд своей пока небольшой и недавно собранной дружины. Я ощущал множество потоков внимания от своих воинов. В конце концов, отбор в ряды дружинников был весьма строг и набирал Григорий лишь лучших. Не только по личной силе, кстати, это было лишь третьим по значимости критерием отбора. На первом месте была способность работать в команде, индивидуалистов отсекли на первом же этапе отбора. На втором – потенциал развития. В первую очередь, мастеров, затем младших магистров. Дружину чародей планировал расширить раз в 5 минимум, а этот, первоначальный состав должен был стать ее костяком, на который он собирался опираться в дальнейшем. И уже на третьем месте – личная сила и навыки. Ибо даже обладающие хорошим потенциалом и способные к командной работе слабаки не позволили бы на полную раскрыть потенциал такого отряда. В общем, много месяцев готовившиеся быть моей личной охраной, моими щитом и мечом на поле боя, что будут идти в атаку ведомые лично главой своего рода чародеи, слегка волновались и гордились, что им наконец выпадет шанс лично мне продемонстрировать, на что они способны. Еще и, уверен, Гриша им хвосты предварительно накрутил. Мы выстроились клином и по команде архимага взмыли вверх. Дружина была четко разделена, один старший магистр, 5 младших и 20 мастеров образовывали взвод, и таких взводов насчитывалось 10. Впереди – мастера, позади – старшие магистры и я с Дороховым. Рывок к стенам был стремителен, мы взлетели с крыш домов и поднялись выше уровня шведских укреплений. Не мешкая и не теряя ни мгновения, мы сразу обрушились сверху вниз. «Прикрывай!» – раздался импульсом рык Григория. Нашу довольно тесную группу закрыл вытянутый пузырь воздушного замка, моя личная магия, вибрирующие от чудовищного объема потоки воздуха, в которых мерцали миллионы крохотных золотых, синих и фиолетовых искр. Архимаги врага, находящиеся в глубине обороны врага, на относительно безопасном удалении от линии стен, не дремали. Подключенные к источникам города, образовав круги магов, они были заняты тем, что били через голову основной линии боевого соприкосновения, нанося удары площадными заклинаниями по местам сосредоточения нашей живой силы. Наши собственные чародеи, разумеется, как могли отражали эти удары, да и гвардейцы, особенно мои и боярских родов, это вам не имперская пехота, но потери мы несли. Быстро сориентироваться на наш рывок они не успели, и потому совместный, слитный удар моей дружины обрушился на защитников стен. 10 здоровенных, накачанных под завязку моноогненных шара из синего колдовского пламени рухнули сверху вниз, мгновенно сдетонировав при столкновении с защитными пологами, что подняли зачарованные стены. Атака вышла успешной, защита не была готова к отражению заклятий 6-го ранга, накачанных маной так, как не снилось большинству заклинаний 7-го ранга. Волны синего пламени отняли сотни жизней, а затем, выждав самый минимум времени, нужного, чтобы жар пропал, Дорохов скомандовал занять стену. За 7 секунд, что мы провисели почти без движения, воздушная крепость получила 7-8 ударов чарами пусть и 7-го ранга, но запитанных маной до неприличия. Враги били примерно по той же схеме, что и моя дружина, и отсутствие сработанности и слаженности, достигнутой моими людьми путем тысяч часов упорных тренировок до изнеможения, они с лихвой компенсировали избытком маны тем, что били с удобных, десятки лет подготавливаемых территорий родовых поместий. Там и даже сами стены помогали. В общем, магия седьмого ранга лупила вполне на уровне восьмой, и моим чарам пришлось несладко, однако они выдержали. Защищайся сейчас не я, а дружина, их бы подобный напор мог смять. Понятно, почему Григорий не рвался в атаку все это время. Нашу атаку пережили не слишком многие, но выжившие были, и это были самые опасные и сильные из защитников стены. Сплошь чародей. Впрочем, дружина, высадившись на стене, почти моментально перебила всех в пределах дистанции вытянутой руки и по команде Гриши спела защитные чары. Мне выпало 20 секунд на то, чтобы обновить чары. Удары врагов начали сыпаться нескоординированно, и бойцы выдержали, после чего я вновь выставил защиту, на этот раз то было лучшее, что я мог прямо сейчас использовать. Гравитация, молнии, синие, фиолетовые, золотые, желтые и красные, воздух, частично пространство и магия крови, усиленная моей территорией магии. Серая цитадель, название под цвет прозрачных изнутри серых стенок защиты, неровный купол, а многоугольная полусфера. А дальше, прикрытые моими чарами, дружинники быстро зачистили одну из стен и ринулись на вторую. Тем временем лучшие гвардейцы, из числа великих боярских родов и мои собственные, взбежали наверх, занимая освобожденный участок. Поддерживаемые своими магами-командирами закованные в сплошную тяжелую броню здоровяки демонстрировали, в чем разница между воинами сильнейших, древнейших родов империи и всеми остальными. Они бежали по вертикальным стенам, поддерживаемые мощными порывами воздуха, что создавали их чародеи, столь мощными, что против обычных людей это были бы вполне себе опасные боевые заклятия. А заняв, двигались дальше, выбивая защитников стены и атакуя боевой магией и гранатами остатки теснимых каменных викингов. Пока мы зачищали вторую стену, пилотируемые големы окончательно разгромили своих каменных визави, и наша пехота начала вливаться в город широкими потоками. Остатки защитников стен, где могли, отступили в жилые кварталы, причем многие умудрились, благодаря многочисленным магам, прихватить с собой крепостные орудия. Не все и не большинство, но немало. А улицы богатых кварталов Стокгольма встречали нас мощными баррикадами, наколдованными шведскими магами, боевой магией и защитными чарами многочисленных родовых поместий и злыми, немного пришедшими в себя и готовыми защищаться до последней капли крови потомками викингов. О наших врагах можно было сказать много дурного, но и не признать некоторые моменты тоже было нельзя. Шведы, пусть и не были великой державой, но были довольно сильной региональной державой. Сам факт того, что они рискнули ввязаться в войну против Российской империи, говорил о том, что у них есть яйца. В этом мире трусы, не готовые сражаться за свое, за свои власть, богатство, земли, род и государство, не смогли бы создать приличную и достаточно мощную страну. Несмотря на всю неожиданность и первоначальные провалы в обороне, потомки отчаянных скандинавов даже не рассматривали вариант сдачи в плен. Стокгольм был сердцем Швеции, и пока его защитники были готовы за него драться, это сердце не перестанет биться. Поэтому сегодня мы прикончим всех и каждого, кто будет его защищать. Мы тяжело раним север, а потом, в лесах и болотах Балтики, мы добьем его. Я вновь сойдусь в бою с Иваром и отниму его жизнь, а наша армия похоронит полки вторженцев. Во славу империи, нам нужна помощь. Ворвалась в мою голову мысль послания, либо Федора, либо Алены. Скорее, обращалась ко мне Бутурлина. Я отвлекся от зрелища раскинувшихся на многие километры небольших схваток, где гвардейцы при поддержке оставшихся пилотируемых големов и старших чародеев брали штурмом баррикады и особняки, продвигались вперед, неся потери, но не сдаваясь. Высоко в небе, там, где наш флот осаждал резиденцию короля Элофа Свинсона VI из рода Фалькунгов, начинался настоящий катаклизм. Король, видимо, тоже окончательно пришел в себя и начал выкладывать на стол козыри. Высоко в небе 6 огромных, по несколько сот в диаметре, воздушных вихря, стремительно формировались, набирая обороты. Хоботы хтонических воздушных воронок, бешено вращаясь, тянулись к скоплениям кораблей. Наполненные серыми тучами, чудовищными разрядами молнии и могучей силой гравитации, что словно незримыми щупальцами из центров хоботов притягивало и сминало все, вот это я понимаю защитные чары столицы. Магия, просто за счет количества маны и сложности ритуальных чар, на которые она опиралась, вполне достойная стоять в одном ряду со сверхчарами. И сил той группы магов заклятий, что сейчас находились при флоте, было явно недостаточно, чтобы гарантированно отразить этот удар. «Родич», — быстро обратился я к Федору. «Понял», — кратко ответил могущественный волшебник. Окутанный жарким пламенем, маг заклятий кометой рассек небеса снизу вверх. В ауре моего родича ощущалось почти готовое сложнейшее заклинание. Один из сильнейших известных мне в этом мире волшебников собирался показать мастер-класс. Традиционно по ною о лайках, бояре и боярыни, коль до пятницы осилим 1000 лайков, с меня дополнительная глава. И с праздником, дорогие друзья! Спасибо, что читаете и интересуетесь моим творчеством. Всех и каждого каждую обнял, приподнял, поцеловал, дам по попе хлопнул и назад положил. Глава 4. Федор Шуйский, главный старейшина великого рода Шуйских, самый влиятельный боярин из тех, кто не обладает княжеским венцом и титулом главы рода, ворвался в разгорающуюся в небесах битву, как пьяный гвардеец в корчму. Причем в такую, где уже вовсю бушует драка, а его товарищи без него не справляются. Говоря по-простецки, по-мещански, так сказать, влетел с ноги. Огненный метеор взлетел над строем боевых судов, представ перед шестью хоботами огромных, чудовищных воронок, и сказал свое веское слово. Старик был типичным шуйским, в моем прежнем роду была весьма в ходу старая, как мир, поговорка, лучшая защита это нападение. Ну а чего, собственно, еще можно от великого рода, тысячи лет совершенствующего, в первую очередь, магию огня. И сильнейший из известных мне пиромантов этого мира защитился так, что сами небеса содрогнулись. Мне кажется, в этот момент невольно чуть вжали голову в плечи вообще все, кто находился в Стокгольме, независимо от того, чем были в этот момент заняты. Это было заклятие, но не просто заклятие, его одного, каким бы мощным оно ни было, просто не хватило на такую мощь. Старейшина явно использовал какие-то родовые артефакты, не регалии главы, конечно, но в столь древнем и могущественном роду, разумеется, хватало предметов удивительной силы и свойств, не относящихся к регалиям. Сила неведомого артефакта дополняла заклятие самого Федора, он словно изначально его задумывал именно для парного использования с этим усилителем. В небесах родилась сверхновая, огромный, более километра в диаметре шар чистого, пылающего яростным жаром, пышущий мощью шар белого пламени встал на пути спускающихся вниз воронок. Чистейшая стихия огня столкнулась со сложным переплетением многих школ магии, и гигантские, диаметром по несколько сотен каждая серые торнадо соприкоснулись с магией Шуйского. Когда в небе, помимо обычного, привычного всем солнца вспыхивает его младший, но куда ближе к нам расположенный брат, света становится так много, что глядеть на мир обычным зрением просто невозможно. Однако восприятие и магическое зрение решали эту проблему. Да он монстр, пораженный увиденным Гриша непроизвольно использовал телепатию на всю дружину. Он если на такие удары способен, это же великий род в одном человеке. Вообще-то глава был как минимум не хуже, когда британцы напали, ревниво заметила одна из старших магистров. И вообще, Дорохов, ты бы видел, что на нежитиной Ниве было. Сейчас дед. Договорить Нина Николаева Шуйская не успела. Два заклинания уровня сверхчар, пусть и не слишком сильных, наконец вступили в конфронтацию в полную мощь, и даже наша флотилия чуть просела вниз от ударной волны, а уж на земле и вовсе разом выбила все неукрепленные магией стекла, многие едва целые стены, крыши, а иной раз и полностью здания обрушились, не выдержав подобного издевательства. Огонь и воздух устроили дикую схватку, и целых 30 секунд было неясно, чья возьмет, а затем по тянущимся с небес хоботом смерчей побежало безжалостное белое пламя, выжигая их начисто. Словно бегущий по разлитому алхимическому маслу для фонарей огонь, оно добралось до центра чар, управляющих всей воздушной массой над городом, и в один миг пылающее над нашим флотом солнце словно переместилось туда, на добрый десяток километров вверх, и два могущественных творения высшей магии просто уничтожили друг друга. Это было одно из защитных заклятий самого замка Фалькунгов, подключенное и напрямую связанное с великим источником, и сейчас Шуйский не просто сломил его, он повредил структуру управляющих каналов. Теперь, без серьезного ремонта, оно работать не будет. Со всех орудий флотилии, взявшей в кольцо замок, летел шквал ядер вперемешку с боевой магией. Впрочем, для штурма всеми судами разом замок был слишком мал, и множество мелких эскадр, от 3 до 7 судов, нашли себе иные цели. Кто-то топил боевые корабли в порту, кто-то брал на абордаж те немногочисленные воздушные суда, что были в столице, пяток крейсеров да дюжина эсминцев, которые наши стремились не сбить, а захватить. Какие рачительные! Впрочем, глядя, как четверка моих эсминцев зажала несчастный тяжелый крейсер шведов и уверенно захватывали его, экипажи у северян были далеко не полные. Фалькунг, разумеется, не сдался, вокруг замка кипело могучее море маны, готовясь нанести новый удар. Правда, все никак не мог завершить его, постоянно приходилось переключаться на подпитку защиты. Ведь помимо всего прочего линкоры били чарами 8-го ранга, плюс маги заклятий, да главные калибры опять же были способны ударить 8-м рангом. Кинув последний взгляд и оценив сплетающиеся другими высшими магами в замке короля, с десяток накачанных на уровне 8-го ранга чар 7-й ступени, я вернулся к своим делам. Очнулись. Рявкнул я телепатически. Держу щит. В поднятый мной барьер ударил поток ветвящихся, сотканных из золотого света молний. К первой атаке добавился поток ледяного пламени, способного в единый миг обратить попавшего под него в мертвое ледяное изваяние. Воздушный молот. Общий поток на меня. Как и полагается командиру, первым пришел в себя Гриша. Воздушные массы сгустились, принимая форму боевого молота, довольно, надо сказать, грубоватую. Чем более детально, красиво и реалистично выглядит материальное воплощение подобной магии, тем надежнее структура чар, тем лучше коэффициент полезного действия и так далее. Надо будет его еще подтянуть, он уже доказал, что заслуживает моих знаний. Молот рухнул на тот особняк, из которого били ледяным пламенем. Прозрачная пленка защиты на миг пошла рябью, но выдержала. Однако обитателей неизвестного мне родового поместья это не спасло, ибо следом за первым обрушился и второй, куда более мощный. Разъяренная Алена обрушила на пытающихся меня прикончить бедолаг очень тонкое, могущественное и сложное заклинание из арсеналов малефицизма, сиречь искусства злоделания и проклятий. Раздел магии, которым раньше моя красавица пренебрегала, видимо, тоже набралась достаточно опыта и мозгов. Проклятие подействовало невероятно быстро. Щит замигал, как пламя свечи на ветру, и погас. Затем начали стремительно трещать и осыпаться пылью и гнилой древесиной. Еще 6 секунд, и все здание полностью рассыпалось. Мое восприятие не показало там вообще ничего живого, умерли не только люди, сама земля в том месте стала проклята на века вперед. Поток сотканных из золотого света молний тоже мигом прекратился, обитатели того здания сразу догадались, кого выберет следующей целью грозный маг 8 заклятий. Штурм продолжился. Теперь шведские высшие практически перестали использовать атакующие чары, переключившись почти исключительно на защиту. Алена использовала одно за другим еще 2 заклятия, бросившие все силы на защиту враги создавали в ключевых местах обороны почти непробиваемые защиты, а их гвардейцы, низшие маги и чародеи средние руки намертво вгрызались за каждый метр города. Опытные, обученные воины прекрасно понимали, стоит им дрогнуть и побежать, и шансов на спасение уже не останется, и предпочитали погибать в бою. На Вальхаллу надеются, наверное. Все же около половины населения северян еще верило в языческих богов. «Мы несем больше потерь, чем я рассчитывал», — угрюмо заявил недавно пришедший ко мне Андрей. «Ну ты-то этому только рад должен быть», — зыркнул на него снявший шлем и заклятием заставляющий целые ручейки пота вылетать из-под зачарованной брони. «Здесь же стоял Федор Дубышкин, наш богатырь 5-го ранга. Алтыный, темный, светлые, все мои сильнейшие чародеи стеклись ко мне и дружине. Усталые, попятнанные, злые, кроме лучащегося силой Андрея, я никого из них специально не звал, они сами собрались вокруг меня. Я-то да, но у нас не армия нежити, и толку со всей этой дармовой силы в моем распоряжении?» — мрачно спросил рыцарь смерти. «У меня с десяток усиливающих всех порождений смерти аур, пассивных и активируемых. Но усиливать некого». Намек Андрея был весьма прозрачен. Стоящая у меня под боком Алена вполне могла на скорую руку организовать нам армию мертвых, не самую качественную, с существами до 4-го ранга включительно. Они просуществуют максимум несколько часов, но большего и не нужно. Однако мне очень не хотелось таким образом использовать своих павших соратников. Алене придется использовать массовое подъятие, которая не будет различать своих и чужих. И тем не менее, настоящая стена из 9 особенно укрепленных особняков, в которые отступили все те, кого мы не добили по пути. Потоки силы и защитные чары источников магии, узкие улочки, что не обойти, а в воздухе нападающие становились куда уязвимее и несли огромные потери, так что перелетать в тыл было нереально. Продвижение временно встало, тем более к врагам, к моему изумлению, только что прибыло подкрепление. Здесь, в глубине квартала знати, где находились особняки великих родов, появились ауры мага-заклятий с приличествующей свитой, больше 300 чародеев 4-го и выше рангов. «Используй подъятие», — решился я. Как раз скопилось достаточно великолепного, на редкость отличного материала, гвардейцы и маги. Умертвие, лечи, рыцари смерти, вот кто сейчас пойдет в бой. Аура мага-заклятия и его свиты стремительно двинулась в нашем направлении, и я перехватил копье простолюдина поудобнее. «Андрей, Петя, Алтына и Оля, на вас те, кто не входит в дружину шведов», — приказал я. «Темный, ты здесь, на страже Алены. Гриша, я с вами, возьмем на себя основной отряд врага. Все, вперед». От Алены расходились такие могущественные, пробирающие до костей эманации высшей магии смерти, что ощущали, наверное, даже штурмующие замок шведского короля флотские. И враг шел именно сюда, справедливо полагая, что это главный источник опасности. Это было не заклятие, но высшая магия, превосходящая многие заклятия. В городе пролился настоящий океан крови, он был переполнен энергией смерти, и именно благодаря этой разлитой повсюду силе смерти и был возможен творимый девушкой темный ритуал. Дружина врага была малочисленнее, но значительно мощнее моей: 3 архимага, 20 старших магистров, 40 младших и 8 десятков мастеров. Против 1 архимага, 10 старших, полусотни младших и 200 мастеров. А еще над ними летали синие водные драконы, могучие твари числом в 3 десятка, с вожаком архимагом, десяткой старших и 2 десятками младших магистров, по магической силе. А к ней прилагались здоровенные, мощные и отлично бронированные тела, когти, способные крошить гранитные валуны и клыки, не уступающие им в крепости и сильно превосходящие в силе сжатия. Крупнейший, примерно 30 метров в длину, сошелся в схватке с единственным, кто мог бы противостоять в одиночку, Андреем. Огромный 4-метровый рыцарь смерти с аурой, более подходящий только-только шагнувшему на 8-ю ступень магической иерархии слабому магу заклятий, чем архимагу, коим он являлся. Наш здоровяк на фоне водяного дракона казался игрушечным солдатиком против здоровенного бойцового пса, несоответствие размеров было абсурдным. Одно движение, и зверюга расправится с противником. Гордая и самоуверенная водная рептилия с крыльями и полноценным разумом, видимо, так и думала. Окутанная синим сиянием четырехпалая когтистая лапа обрушилась на рванувшего стрелой рыцаря, рассчитывая смести глупца, рискнувшего полезть в ближний бой с драконом. И кого-то другого дракон бы смел, на когтях, окутанных синим свечением, ударной мощи были на заклятие 7-го ранга. Однако, ко всеобщему изумлению, Андрея не смело, не откинула в бок, не порвала пополам и даже не отклонила с маршрута. Эта конечность рептилии будто столкнулась с нерушимой стеной и откинулась назад со сломанными пальцами. Андрей врезался в тварь плечом и вогнал насколько смог свою ледяную скорбь в грудь твари. Из могучего зачарованного клинка, который я сам на пару с Аленой, взяв за образец ее оружие, улучшил, насколько мог, теперь это был потенциально очень мощный артефакт 8-го ранга, и настолько усложненный, что Андрей до сих пор не овладел его способностями в идеале. Золотые и синие молнии хлынули из клинка вместе с черной магией. Дракона опрокинула, тварь заорала так, что у всех на километр вокруг заложила уши, но не умерла, а сумела отшвырнуть рыцаря и, не обращая внимания на явно тяжелую рану, синий дракон исторг поток своего дыхания, одной из самых разрушительных способностей дракона. Андрей выставил какой-то мощный барьер, переждал поток синего, как само сердце моря, дыхание, воплощающего суть самой водной стихии. И дальше мне стало не до этой парочки. Защита. Оповестил я Гришу о том, что беру на себя прикрытие отряда. Вражеский маг заклятий был пожилым даже по меркам чародеев 8-го ранга, века 2,5, не меньше, на уровне 5, может 6 заклятий, силен и опасен. А еще от него веяло магией Эйвора, небытием и душами. Конечно, он и близко не стоял в этой области с их наследным принцем, но несколько сильных душ у него точно было. В ладонях врага засиял, наливаясь энергией, шар из чего-то, воплощающего все худшее в слове «стужа», и я приготовился отражать его первый удар, как земля под ногами дрогнула, глубоко внизу потекли потоки маны, и я едва успел перенаправить защитные чары вниз, на землю, грунт вперемешку с битыми камнем брусчатки, снесенных стен и прочий мусор, на котором мы стояли, ощутился многими сотнями прочнейших гранитных кольев, зачарованных так, что вполне могли пробить доспехи до шестого ранга зачарования включительно. Одновременно с ними в воздух рванули тысячи гибких желтых лиан, что в отличие от своего прототипа из джунглей обладали прочностью, превосходящей сталь. Все это богатство вырвалось разом и теоретически это могло бы стать концом дружины. Однако преодолев первые несколько сантиметров почвы тут же было остановлено, фиолетовые молнии, проникнув на десятки метров вглубь земли, поразили напитывающие маной каналы заклинания, нейтрализовав его. Да, мой контроль и мастерство возросли, уже могу некоторые заклинания восьмого ранга останавливать фиолетовой молнией. Правда, пульни он банально здоровенной каменюкой или используя любое другое чисто силовое воздействие, совершаемое почти мгновенно, и нифига бы я не сделал. Ледяной поток сорвался с его рук и встретился с белым пламенем ярящегося простолюдина, уставшего от безделья. Отдельные заклинания в моем живом оружии исчезли, но зато сформировавшаяся магия внутри простолюдина стала мощнее и намного гибче. Белое пламя продавило ледяной хлад мага заклятия и врезалось в защиту чужой дружины. Гриша резко, внезапно для всех приказал, клином, приготовиться пробить вражеский барьер, активировать доспех стихии, но только по моей команде. Того, кто сделает это без приказа, я лично сгною на тренировках, если живы останемся. Глава, на вас защита, но если сможете, в момент сшибки тоже долбаните чем-нибудь, нам надо пробить их барьер. Понял, коротко ответил я, ощущая довольное урчание копья простолюдина. Внезапно перестроившиеся клином дружинники моментально сблизились и по команде Дорохова активировали доспехи стихии, и все ударили, повторно, влившись в атаку их командира. Доспех жрал много энергии, но зато усиливал магию чародея, особенно той стихии, к которой он относился. Поэтому сейчас все дружно сверкали доспехами молний, учитывая, что знания об этой магии я давал чаще всего и в большем объеме. Могучая, сконцентрированная в тонкую, сжатую молнию сила поражала. Это был идеальный вскрыватель защиты. И пока я разрушал фиолетовыми молниями чары, которыми враг пытался перехватить контроль над почвой под нами, пока мои барьеры держали град острых, треугольных валунов копий каждый с десяток метров длиной и метра три в охвате, отражал потоки гравитационного давления и вообще колдовал на пределе отпущенного, балансируя, чтобы не разбередить рану и стремительно проигрывая это противостояние, игла молния впилась во вражеские барьеры медленно, но уверенно его вскрывала, несмотря на отчаянное сопротивление врагов. Вот только швед пробьет мою защиту раньше, чем мои дружинники ворвутся во вражеские ряды, сделав невозможным удары площадные удары. И я плюнул на защиту и добавил магии ребят и девчонок, в сравнении с моим истинным возрастом, своей главной ударной силы, черной молнии. Вражеская защита, как и моя, моментом рухнула, и мои бойцы, уже облаченные в доспехи стихии, обрушились на дружину шведов. Однако даже так положение было отчаянное, враг мог начать выщелкивать по одному сильнейших, светлые, шуйские, как вовремя подлетела эта парочка архимагов, помогайте моим, и, не дожидаясь ответа, рванул, размазываясь от скорости в полосу желтых молний. Копию простолюдина играючи пробила наспех выставленную защитную стену и ударила в левую сторону груди, туда, где у людей обычно бьется сердце. Вот только, к сожалению, мой враг только казался беспечным аристократом в дорогом костюме вместо брони. Доспехи были просто невидимы до этого момента, и когда наконечник простолюдина ударил шведа в грудь, раздался звон столкновения металла с металлом. Нас обоих оттолкнуло метра на четыре. Крутанув копье, я послал усиленную и ускоренную золотой и желтой молниями белое пламя простолюдина, на полпути столкнувшись с огромной, созданной из воды акульей пастью. И снова, ничья. Мое копье отводит в сторону коротким мечом, а затем, резво отпрыгнул на десятки метров назад. При этом взмахом зажатого в левой руке одноручного топора в меня посылают незримое лезвие, почти высший уровень владения стихией воздуха. Финальная форма воздушного лезвия. Я в последний момент успеваю поставить защиту, которой хватило секунды на три, а дальше фиолетовые молнии добили чары. Я рвусь вперед, сбрасывая усиленную гравитацию, сметая не глядя восставшую земную твердь, созданных из воды акул, касаток и прочее, сжигая ледяную стужу пламенем простолюдина, я быстрее, и несмотря на все попытки удержать дистанцию, выиграть время для по-настоящему сильных чар, шведу приходится вновь браться за оружие. У него 4 артефакта, достойных зваться шедеврами зоны, но они все для ударов с дистанции, и копье продолжило танец с мечом и секирой. В процессе мы не переставали использовать боевую магию, но не высших порядков. Швед был силен, знающий в магии, не трус, явно много времени посвящал боевым тренировкам. Но все эти плюсы перевешивал один фатальный недостаток: он не был бойцом. Он был гражданским, заучившим много боевых заклинаний, не более того. Он никогда не сражался насмерть, никогда не был в горниле настоящей битвы, выкладываясь на все 300%. Не принимал тот факт, что это утро может стать для тебя последним, не проверял в бою свои истинные пределы. Он дрался словно в тренировочном бою, там, где мог ударить не идеально, на процентов 60-70 эффективности, не бил, выжидал момент, хотя стоило бы ударить. Бился по одному шаблону, мялся, что-то пытался просчитать. Он не дорабатывал по мелочам, но именно эти мелочи, по которым он лажал, и отличали опытного воина от новичка. Размашистый взмах копья, длинное лезвие простолюдина, которым я ударил на манер глефы, мелькнул в сантиметре от доспеха викинга. С лезвия срывается белое пламя, но доспех и магия врага их гасит. И вот снова одна из 4 его связок, незримое лезвие, дождаться, когда приму его на защитный барьер, использовать гравитацию и одновременно магию земли, поймать меня во что-то вроде гробницы, из которой быстро не выбраться, а потом, вероятно, использовать заклятие. Хороший план, но никогда ты это делаешь 6-й раз 6 минут, сейчас или никогда. Левая рука отпускает древко простолюдина и вытягивается, указывая на шведа. Я полностью открыто иду на большой риск, кто успеет первым, тот и победил. На мне, средненькая броня 6-го ранга, против мага заклятий это почитай что и нет. На нем доспех действительно царский. Каменные плиты уже взметнулись из земли, переполненные маной и сложными чарами, они уже накрыли меня своей тенью. Гравитация рухнула на мои плечи, пригибая к земле, но на кончиках пальцев левой руки уже забегали, складываясь воедино, черные, золотые, желтые, фиолетовые и синие молнии, смешиваясь перед вытянутой рукой в антрацитово-черную шаровую молнию. Наконец-то, я впервые в этой жизни смог слить молнии правильно, максимизировав эффект. Бей. Толстый жгут черного электричества секунд 5 боролся с магической защитой брони, а затем заклятие, сметя все барьеры, впилось в плоть чародея. Гравитация, давившая на меня, исчезла. Еще миг назад полные магии почти нерушимые каменные плиты осыпались кучками рыхлой земли, коими они изначально и являлись, а убитый шведский маг заклятий, от него не осталось ничего, кроме горстки пепла в нетронутой моими чарами броне, и еще куча разных артефактов, с которыми мы разберемся потом. Глава 5. Я оглядел поле боя, устало вытерев со лба пот. Одного мимолетного взгляда, дополненного магическим восприятием и заклятием сенсорики, мне хватило, чтобы оценить обстановку и вернуться к делу сокращения поголовья сильных волшебников на Скандинавщине. Андрей, сошедшийся с сильнейшим из драконов, бился так, что было любо-дорого смотреть. Зверь явно пытался выиграть себе возможность удрать, но Андрей не собирался позволять чудовищу улизнуть. Недооценив моего рыцаря смерти в начале битвы, дракон лишился шанса на победу, и напирающий здоровяк, если сможет поддерживать заданный темп еще хотя бы минуту, точно победит. А он гарантированно сможет. С момента нашей первой встречи резерв рыцаря вырос в 2,5 раза. Его доспехи стали процентов на 40-50 усилены новыми чарами, ледяная скорбь вовсе усилилась в несколько раз. Ну а уж о выносливости и говорить глупо, он мертвяк, что такое усталость уже и не помнит давно. Петя тоже бился как лев, Алтыной тоже старалась, как могла, но именно Петя был настоящим львом. Из 3 десятков драконов 21 были заняты именно им, пока Алтыной билась с 9. 20 старших магистров, если уж так считать, это гораздо большая сила, чем почти любой одиночный архимаг. 20 средних старших магистров в 8 случаях из 10 сильнее 2 архимагов, и это речь о людях. Со зверями сложнее, но в целом ситуация похожая. Монстры обладают преимуществом в виде могущественных тел, но зато в подавляющем большинстве это просто очень сильные животные, лишенные интеллекта, и это уравнивает шансы. Но противниками моих ребят был худший из всех возможных вариантов – монстры, наделенные разумом. Соединяющие в себе мозг людей и мощь физических тел монстров плюс обладающие магической силой шестого ранга. Однако мой ученик на одном месте вертел общепринятые расклады и мнения на этот счет. Окутанный желтыми, золотыми и синими молниями, он находился внутри доспеха стихии, усиленным элементалем, и гонял крылатых тварей, словно мальчишка голубей. Те поливали его атаками, маневрировали, ускользали, пытались запутать, но ничего у ящеров не получалось. Недавно освоив мой трюк с тем, чтобы использовать доспех стихии, не находясь в нем, и научившись оставлять за себя своего элементаля, он периодически вылетал из своего доспеха, набрасываясь с копьем на зазевавшихся драконов. Синее дыхание воды, ледяные глыбы, попытки поймать в водяную сферу что самого парня, что доспех, заморозить, хотя бы просто замедлить, ничего не получалось. Собственно, Петя уже прикончил четверых и серьезно ранил троих, сократив число противников на треть. У Алтыны дела обстояли похуже. Надо признать, она сильно отстала от паренька, которого при первом знакомстве была способна прикончить мизинцем. Драконы, дерущиеся против нее, еще никого не потеряли, лишь несколько из них получили легкие раны. Огромному волку из синих молний приходилось несладко, бой был равный. Дружина шведского мага заклятий оказалась полностью деморализована после гибели своего предводителя. У шведов в этом бою и так проблемы с боевым духом, моя сила души давит по всему городу, раздувая негативные ощущения у врага и ободряя союзников, а конкретно у этих еще и прямо на глазах мага заклятий прикончили. Тут бы любой как минимум приуныл. Лента жаркого белого пламени бьет в спину одного из архимагов врага, сражающегося с чародеем седьмого ранга из шуйских. Вот поэтому и нужно защищаться сферическими чарами, а не односторонними щитами. В попытках сэкономить энергию можно запросто коньки отбросить, как вот сейчас, например. Дружина, лишившаяся командира, с разбитым строем и не имеющая возможности вновь перестроиться. Не могу сказать, что это уже беспомощная толпа или еще что-то подобное. Десятки магов от четвертого до седьмого рангов, хорошо обученные и экипированные, это все еще весьма грозная толпа боевых магов, и потому надо перебить всех сильнейших до того, как они сообразят начать драпать. На моих глазах Ольга продемонстрировала, чего достигла в своем мастерстве, и я сполна полюбовался этим зрелищем. Я ведь в нее и ресурсов кучу вложил, и все знания магии света, и даже у других людей чары света выкупал, выменивал или получал в дар, чтобы ей отдать. Хотелось в реальной, а не тренировочной схватке увидеть результат. И я, мать его, увидел. Демоны, раздери этих благословленных, невозможно не завидовать их таланту и тому, как легко им дается избравшая их стихия. Сильнейший из шведских архимагов распространил свою территорию магии и на ней обращал в лед все, что попадало внутрь. Вдобавок давил гравитацией и иногда бил спрессованными лезвиями силы тяжести. Очень опасная штука. Вдобавок от него непрерывно били ледяные молнии, а у ног пылало ледяное же пламя. Артефакты чародея были не то, чтобы какими-то прям сверхсильными, но вполне достойного уровня. Главным их преимуществом было то, что они отлично сочетались между собой и работали по одному принципу. Почти все усиливали магию льда хозяина, а один усиливал гравитацию. В его территорию сунулся бы только самоубийца. Таких экземпляров обычно убивают коллективно. Однако бывшую хозяйку борделя это не смутило. Ледяные молнии и ледяное дыхание самой территории девушка без труда отбивала. А вот ее собственный удар заставил ледяного мага сделать несколько шагов назад. Десятки змеящихся, изворачивающихся лент золотого света рванули от девушки к шведу, маневрируя и легко избегая ледяной магии врага. Тому пришлось поднять усиленный купол зачарованного льда, о который разбились ленты. Тем не менее, лед потрескался и разлетелся на тысячи кусочков от удара сотканного из чего-то, похожего твердый, овеществленный свет, объятый при этом пламенем самого солнца. После того, как швед отступил на несколько шагов, территория уменьшилась вдвое, но вдвое и возросла сила и частота атак на девушку. Из столь малой территории выйти было бы проще простого, но она и не подумала отступать. Вместо этого она продемонстрировала фокус, из-за которого я вспомнил о своей зависти к благословенным. Она просто сама обернулась потоком света, по-настоящему, без дураков, превратила свое тело в магический свет. В таком состоянии все ее заклинания света усиливались вдвое, а некоторые – и втрое. Она становилась невосприимчива очень ко многим видам урона, физическому и большинству магического, за исключением чар шестого и выше рангов. Она могла в этом виде использовать напрямую силу солнца, если дело происходило днем, что она и сделала. За пару мгновений, в течение которых она отражала атаки обрушившегося на нее со всей доступной мощью, с огромных расстояний к девушке притянулся весь свет, настолько много, что на пару секунд даже стало темно, как ночью. А затем вся эта мощь в едином порыве обрушилась на шведа. Тот создал идеально зеркальный лед, сковавший его настоящим айсбергом. Да вот только свет, когда дело касается магии, зачастую может игнорировать законы физика. Высшая магия на то и высшая, что меняет законы мироздания под себя, и потому на том месте, где был ледяной архимаг, остался лишь дымящийся кратер, из которого легко выпорхнула ничуть не уставшая Ольга. И сходу, не останавливаясь, запустила луч света, который пронзил спину младшему магистру шведов. Да, бывшая шлюха, лишь год как всерьез изучающая высшую магию и менее полутора лет назад бывшая лишь мастером, сегодня легко, играючи, смела многоопытного архимага из великого рода, увешанного артефактами и практикующим магию уже много десятилетий. Мое копье змей выстрелило вперед, окутанный белым пламенем наконечник пробил барьер синего цвета и пронзил грудь, сжигая сердце и легкие. Пара молний убила нескольких мастеров, и шведы, наконец, побежали, не захотев героически умирать, как бараны на бойне. Бить в спину бегущих я предоставил остальным, сам же повернулся в сторону все еще штурмующих одну из улиц. Проходящая между двумя крупными особняками мощеная камнем дорога была довольно широка, не меньше дюжины метров от края до края. Перегораживая ее, сияла ледяная стена от забора до забора, отвесная с нашей стороны, постоянно норовящая чем-нибудь плюнуться в наших гвардейцев, почти живая сама по себе. С вражеской стороны на стене была широкая и удобная, дополнительные платформы для артиллерии на разных уровнях, закрытые щитами, поддерживаемыми из источников, и много другого интересного, например, духи холода, воды и земли, во множестве присутствующие здесь и помогающие обороняющимся. И вот в эту преграду и уперлось наше наступление. Слава Творцу, вражеский маг заклятий максимально бездарно сдох и подвел под уничтожение свой отряд. Окопайся они в тылу обороняющихся и выступая именно как поддержка основных сил, сражение превратилось бы для нас в ад. Чары в самих особняках, многочисленные маги и гвардейцы, плюс три источника, пусть не великих, но тоже весьма мощных, давали защитникам огромное преимущество, особенно сейчас, когда они научились грамотно использовать заклинания самого города. Я подошел к тому, что осталось от вражеского мага заклятий. Осторожно копьем дотронулся до брони, вроде ничего, не пытается пришить. Несколько заклятий познания, осторожное касание. Блин, с одной стороны, это глупый риск, надевать этот трофей сейчас, без тщательного изучения. Вдруг на кровь завязан или, еще хуже, имеет механизм самоуничтожения с целью прикончить того, кто напялит ее без разрешения хозяина, хотя вроде ничего такого не чувствовалось, а для выполнения задуманного мне требовалось как можно больше сильных артефактов, особенно защитных. Да и в конце концов, любые раны, нанесенные кем-то слабее мага семи заклятий или того же Ивара, я точно переживу, зеленая молния при мне. Так что я торопливо скинул с себя свою броню и облачился в трофейную. Та, как и любой хороший артефакт этого типа, подстроилась под мои габариты. Несколько секунд я ожидал подвоха, но ничего не случилось, а ловушки почти всегда срабатывают сразу. Я повел плечами, настраиваясь на доспехи. Так, что он может? Ага, режим невидимости не только самой брони, но и владельца. Заклинание, какое именно, не понял, потому трогать не будем. И все, работа довольно простая для восьмого ранга, особенно высокого качества, но это не делало доспех плохим. Просто основные усилия и чары ушли на то, чтобы сделать его прочнее, и в этом направлении они достигли определенных успехов. Правда, если ты идиот, который пренебрегает шлемом и оставляет его невидимым, тем самым снижая наполовину его эффективность, то не удивляйся, что тебя убили молнией в рожу. Я подобные ошибки допускать не намерен, шлем сделан видимым, как и весь доспех. Остальные артефакты погибшего я засунул в свой личный небольшой пространственный канал, все потом. Не обращая ни на кого внимания, Я рванул туда, где наши гвардейцы, обстреливаемые со всех сторон магией, ядрами, пулями и стрелами, из особняков по бокам палили «будь здоров», пытались штурмовать укрепление. Все силы чародеев уходили на защитные чары, даже пришлось подтягивать дополнительных магов для укрепления барьеров. Каждый накат наших войск заканчивался одинаково, оставляя за собой десятки трупов, бойцы стремительно откатывались. У магов начинала перегружаться энергетика от количества вражеских атак, и чтобы не получить травмы каналов маны, после которых они не смогут колдовать в этой схватке, им приходилось отступать. Сила души, поддерживающая наших бойцов, помогала мне чувствовать и понимать такие вещи интуитивно. Где-то на другом краю города Шуйская пошла в разнос, ее пламя взмывало до небес, пытаясь прорвать оборону, но пока что источники и количество магов не давали ей толком развернуться. Что ж, тут нужна другая тактика. Совсем другая, здесь не удастся пробить быстро прорвать оборону за счет голой магической мощи. Такие вот города-крепости — одна из причин того, что рядовой боец с мечом и щитом, как бы далеко ни ушла магия, никогда не перестанет быть актуальным. И высокие техномагические изобретения или одно лишь наличие сильных магов никогда этого не изменит. Ибо сильные маги одни, без войска, всегда слабее других сильных магов, но уже с армией. Сделав себя невидимым с помощью доспеха, он еще и отлично маскировал все виды энергетики, от теплового излучения организма до ауры, и добавив к этому свои маскирующие чары, я влился в поток вновь идущих на штурм подразделений. В накаты ходили по очереди, вот только что откатились мои, сейчас идет сборная солянка гвардейцев 4-5 обычных боярских родов. Пристроившись к ним, я отправился вместе с ними на штурм. Конечно, вся моя маскировка была бы бесполезна, если бы я пытался так проникнуть в охраняемый замок великого рода или прокрасться мимо хотя бы архимага, но то в спокойной обстановке. Сейчас же она была какой угодно, но только неспокойной, чем я и собирался воспользоваться. Если я полезу в открытую, не скрывая силу, здесь сразу усилит оборону и перекинут свободные резервы из числа магов, что сразу усложнит дело. А вот когда окажусь уже там, на стене, врубившись в ряды врагов, будет уже поздно, позиция в любом случае будет потеряна врагами. Пока мы бежали, накрытые многослойными щитами, где-то вдалеке грохнуло так, что земля содрогнулась. Глянув наверх и вперед, мы увидели, как один из наших линкоров медленно заваливается вперед и вниз, сбитый какой-то атакой фалькунга. Король защищался отчаянно, давая прикурить всему насевшему на него флоту. Впрочем, одна из башен замка тоже была обрушена усилиями наших, так что счет 1-1. 100 метров до ледяной стены. Из-под земли выныривают духи земли, поднимают каменные шипы или затягивают людей вниз, в землю, чтобы похоронить заживо. Резко открывают под ногами идущих бойцов трещины и провалы, делают все, чтобы как можно больше гвардейцев погибли, даже не достигнув стены. Особенно они стараются рядом с магами, но те не дураки, идут тройками, один держит щиты, два других ждут своей очереди. И тот из магов, чья очередь позже, зорко следит за порождениями земли. На каждую сотню тут по одному старшему магистру и два младших, плюс 6 мастеров, иначе даже идти смысла нет, щиты сметут. Ученики и адепты вовсе не участвуют в поддержании основных щитов, их задача – запасные барьеры, на случай пробития основного, дабы отразить уже ослабшие в процессе разрушения основного щита заклинания врага. Но сейчас они все поголовно заняты другим, истребляют духов. Поначалу выходило не очень, но уже 2 минуты спустя порождения матушки земли дали деру. Среди них не имелось ни одного выше 4-го ранга, подавляющее большинство было и вовсе 2-го, так что шансов в противостоянии с отлично обученными, злыми из-за потери хорошо экипированными магами, залившимися по уши алхимическим допингом, у них не имелось ни малейшего. Вот стена уже в 100 метров, град атак становится гуще, земля впереди превращена в зыбучий песок, но разве это остановит могучих гвардейцев, прошедших курс усиливающих зелий, годами тренируемых и имеющих опыт большой войны? Бегом! Раздалась властная команда, и я рванулся всеми. Гвардейцы бежали слишком быстро, и песок просто не успевал расступаться под ними. Здесь же оказались все те бежавшие духи земли, собирая последний урожай с атакующих. На стену бойцы запрыгивали, старшие магистры в определенной точке создавали платформы из уплотненного воздуха и подкидывал гвардейцев вверх. Те, изогнувшись, старались приземлиться на стену, Если им везло не умереть еще в воздухе от заклинания, стрелы, пули, картечи, мне платформа не требовалась. Остановившись на несколько секунд прямо на зыбучем песке, я запустил через ступни огромный объем фиолетовых молний. Природный враг всех духов, она, получив щедрый объем маны в свое распоряжение, устроила мгновенный геноцид тысячам духов, не ожидавших такого. Почувствуя они присутствие кого-то восьмого ранга, они б давно драпанули. Кстати, песок теперь тоже не зыбучий. А дальше я, покрывшись золотыми, желтыми, фиолетовыми и синими молниями, я ворвался на широкую, забитую шведскими гвардейцами и боевыми магами платформу. Копье простолюдина свистнуло, нанося размашистый круговой удар. Ни броня, ни подставленное для блока оружие не помогли воинам, семь отрубленных голов разом взмыли в воздух. А дальше я закрутился в настоящем танце смерти. Копье каждую секунду отнимало по нескольку жизней, фиолетовые молнии разрушали все попытки колдовать чародеев в радиусе полутора сотен метров, беспощадно выжигало и убивало духов хлада и воды, синие били наверх, по платформам с артиллерией, всякими магическими лучниками и прочими любителями воевать с безопасной дистанции. Синие и желтые же поддерживали нас, всех троих, занятых каждый своим делом. 10 секунд, и я зачистил передний край стены, позволяя запрыгивающим гвардейцам прийти в себя, встать в стойку и вернуть равновесие. Вот теперь пошла потеха, ведь я еще и выставил щит, прикрывающий воинов в самый рискованный момент, в прыжке. Шведы уже поняли, какую проблему прохлопали ушами, и перебрасывали сюда резервы. Подтягивались духи 6 и 7 ранга, перемещали фокус своего внимания старшие чародеи и сильнейшие круги магов, и сейчас они вполне могли бы выкинуть меня со стены, пусть и немалой ценой. Да, они понесли бы больше потерь на других участках обороны, которые они прикрывали до моего прихода, но это было меньшим злом в сравнении с тем, чтобы позволить мне продолжить мое дело. Но в этот момент, наконец, случилось то, чего я ждал все это время. Алена завершила свое заклятие. На миг мир словно бы накрыло какой-то тенью. Я почувствовал холодное дыхание самой смерти, по спине побежали мурашки. Даже я, не безосновательно считающий себя очень смелым человеком, я, маг уже почти 9 ранга, обладающий огромной силой души, воплощением магии чуть ли не собственным загробным царством внутри себя. Даже я, уже однажды прошедший через самую настоящую гибель, и то содрогнулся от накатившего на миг ощущения. Люди же, окружавшие меня, оказались задеты еще сильнее. Считанным единицам удалось удержаться на коленях, подавляющее большинство лежало, скорчившись, на земле, а еще мертвецы вокруг начали шевелиться. Подъятие действовало. Что ж, молодец она, моя Алена, умница и красавица. Но прохлаждаться у меня времени нет, такой идеальный шанс упускать просто грех. Каналы маны аж взвыли от боли, разом пропуская огромную порцию маны, и сотни огромных шаровых молний взмыли высоко в небо. Синие с золотым, лишь 2 цвета, иных и не нужно. Взмыв на 150 метров вверх и быстро рассредоточившись вглубь и вширь, они затрещали, как сердитые пчелы, и быстро начали соединяться между собой нитями магического электричества. Люди вокруг начали приходить в себя и потихоньку подниматься. Я сжал зубы и ускорил плетение одного из своих сильнейших площадных заклятий в арсенале личной магии. Сердце гулко билось, в ушах звенело, но я справился. Когда 400 шаровых молний диаметром от 3 до 5 метров наконец соединились, я отдал мысленную команду. С небес хлынул настоящий дождь из молний, ориентирующийся на источники магии людей. «Отступайте!» — взревел я, дополняя свой приказ силой души. И боярские гвардейцы, не задавая вопросов, ломанулись назад, с радостью исполняя этот приказ. Я же, глянув на стремительно преобразовывающихся мертвецов, к которым возвращались утраченные части тела, посильнее напряг восприятие, и, наконец, понял, что изменилось, разлитая в воздухе сила смерти, пропитавшая ближайший астрал ужас, ярость, страх, отчаяние и прочие негативные эмоции, которые океаном выливаются в таких вот ситуациях, когда две огромные армии сражаются посреди заполненного беспомощными гражданскими города, тоже словно смыло. Чары Алены все пожрали. Ну ничего, сейчас вся эта гадость вернется, причем как бы не в 10-кратном размере. Господин, позвольте я прямо сейчас займусь созданием костяных драконов, у нас тут 2,5 десятка драконьих туш. Сердца извлечены, остальное по моей просьбе пока еще внутри, пришло мне телепатическое сообщение от Алены. До конца сражения это дело подождать не может. Чем меньше времени прошло с момента смерти, тем легче протекает процесс и качественнее выходит конечный результат, ответила она. Я не собираюсь проводить полный цикл преобразований, просто начну и запущу процессы трансмутации плоти, внутренностей, крови и костей, тем самым выиграв время и сохранив качество материала, а после загружу на нашу летающую крепость и отправлю в тыл. Это не займет много времени. Действуй, разрешил я. Я развернулся к ближайшему особняку, тому, что слева. Эти, крайние, мои шаровые молнии не поливали магическими разрядами, а оборона там была, мое почтение. И гвардейцев с тяжелым артефактным вооружением масса, и несколько пилотируемых големов, и шестеро старших с тремя десятками младших магистров. Прыжок, несколько секунд, и прямо над центром особняка. Я зависаю на миг в высшей точке прыжка, в том мгновении, когда ты только перестал подниматься вверх, но еще не начал падать вниз. Мое лицо направлено к небу, я нахожусь спиной к зданию, копье вскинуто и нацелено в бездонные океаны Аэра, самого неба. И оттуда срывается разряд черной молнии, которую привычно уже принимает копье простолюдина и начинает смешивать со своим белым пламенем. А затем я проворачиваюсь в воздухе, взмахивая копьем, и черно-белая гремучая смесь, бегающая по всей его длине, обрушивается вниз. Мгновение ничего словно бы не происходит, а затем по всему зданию словно бы пробегает разряд черного электричества. Особняк разметало на пару километров во все стороны. Вместо здания и прилегающей территории остался лишь здоровенный кратер, заборы тоже смело, как и ледяную стену, растрескавшуюся и обвалившуюся. Мой смертный ливень в виде сотен ударов молнии в секунду все еще продолжался. Он уже нанес изрядный ущерб в этой части города, возведенные заранее следующие линии обороны были изрядно повреждены, множество гвардейцев и низших магов погибло, десятка-два особняков, которым не повезло попасть под особенно плотный огонь, частично разрушены, а находившиеся там маги разбежались, понеся некоторые потери. Теперь мы не просто могли прорваться за первую линию обороны, мы могли войти глубоко во фланг, охватив его, и уже оттуда начать двигаться вглубь.